Мэйзи чертила зонтиком на песке дорожки перед скамьей, на которой они сидели. — Я понимаю, — медленно протянула она, — но я должна делать свое дело, должна выполнить свою задачу. — Так выполним ее вместе, дорогая. Я не помешаю твоему делу. — Нет, я бы не могла. Это моя задача. Моя. Моя и моя. Я всю свою жизнь была одинока и замкнута в себе, и не хочу принадлежать никому, кроме самой себя. Я все помню не хуже тебя, но это в счет не идет. Мы были оба дети, малые ребята, и не знали, что нам предстоит впереди. Дик, не будь эгоистом. Мне кажется, что я вижу перед собой возможность некоторого успеха в будущем году. Не отнимай его у меня, не лишай меня этого утешения. Прошу извинения, дорогая, я виноват, что говорил глупо. Я, конечно, не могу требовать, чтобы ты отказалась от цели всей твоей жизни только потому, что я вернулся. Я вернусь к себе и буду ждать терпеливо, когда ты меня позовешь. Но, Дик, я вовсе не хочу, чтобы ты ушел от меня. Ушел из моей жизни теперь, когда ты только что вернулся. Я к твоим услугам. Прости меня. Дик пожирал взглядом взволнованное и смущенное личико девушки. Его глаза сияли торжеством, потому что он не мог допустить мысли, чтобы Мэйзи рано или поздно отказала ему в своей любви, раз он ее так сильно любит. Это дурно с моей стороны, Дик. — сказала Мэйзи еще более медленно и с расстановкой. — Это очень дурно и эгоистично. Но я была так одинока. Ты не так понял меня, Дик. Теперь, когда я опять встретилась с тобой, как это ни глупо, но я хочу удержать тебя подле себя. Я не хочу, чтобы ты ушел из моей жизни. — Ну, конечно. Это вполне естественно, ведь мы принадлежим друг другу. Нет, но ты всегда умел понимать меня. И в моей работе, в моей задаче так много такого, в чем бы ты мог помочь мне. Ты многое знаешь и знаешь, как это делается, и ты должен помочь мне. Мне кажется, что я знаю, или же я сам ничего не смыслю. Итак, ты не хочешь терять меня из вида окончательно и хочешь, чтобы я помог тебе в твоей работе? Да, но помни, Дик, что ничего из этого никогда не выйдет. Вот почему я и чувствую себя такой эгоисткой. Пусть все останется так, как есть. Я так нуждаюсь в твоей помощи, Дик. И я помогу тебе. Но прежде давай подумаем. Во-первых, я должен видеть твои картины и посмотреть твои эскизы и наброски, чтобы ознакомиться с твоей манерой письма. А тебе следовало бы познакомиться с тем, что говорят газеты о моих работах, и тогда я дам тебе несколько указаний и добрых советов, согласно которым ты и будешь работать впредь. Не так ли, Мэйзи? И снова в глазах Дика засветился проблеск самодовольного торжества. «Ты слишком добр ко мне, Дик, слишком добр, но это потому, что ты утешаешь себя ложной надеждой на то, чего никогда не будет. А я, зная это, все-таки желаю тебя удержать подле себя. Не упрекай меня за это впоследствии, прошу тебя». «Нет, я иду на это с открытыми глазами. И, кроме того, королева не может быть неправа. Что меня удивляет, это не твой эгоизм, а твоя смелость, что ты решаешься пользоваться мной. Ба, да ведь ты только Дик. Прекрасно. Я только это, но ты, Мэйзи, веришь, не правда ли, что я тебя люблю? Я не хочу, чтобы у тебя создалось какое-то ложное представление, что мы с тобой точно брат и сестра. Мэйзи взглянула на него и затем опустила глаза. «Это, быть может, глупо, но я верю. Я желала бы, чтобы ты ушел от меня, прежде чем рассердишься на меня. Но Но девушка, которая живет со мной, рыжеволосая импрессионистка, и мы расходимся с ней во всем. Как и мы с тобой, я полагаю. Но ничего. Месяца через три мы вместе будем смеяться над этим. Мэзи печально покачала головой. Я знала, что ты не поймешь, и тем сильнее ты будешь огорчен, когда убедишься в этом. Посмотри мне в лицо, Дик, и скажи мне, что ты видишь, Дик? Они стояли и смотрели с минуту друг на друга. Туман сгустился и заглушал, или, вернее, смягчал шум городского движения и суеты Лондона по ту сторону ограды парка. Дик призвал на помощь все свое с таким трудом приобретенное знание человеческих лиц и сосредоточил все свое напряженное внимание на глазах, рте и подбородке под черным бархатным током. «Ты все та же прежняя Мэзи». «А я все тот же я», — сказал он наконец. «Оба мы с Норовом, но один из нас должен будет сдаться. А теперь поговорим о ближайшем будущем. Мне надо будет когда-нибудь зайти к тебе и посмотреть твои работы. Я полагаю, всего лучше, когда рыжеволосая девушка уберется куда-нибудь». «Воскресенье — самое удобное для меня время. Приходи ко мне по воскресеньям. Мне нужно так много спросить у тебя и посоветоваться с тобой. А теперь мне пора опять за работу. Постарайся разузнать до воскресенья, что я такое на самом деле», — сказал Дик. «Я не хочу, чтобы ты верила мне на слово в том, что я говорил тебе о себе. Прощай, храни тебя Бог». Мэзи тихонько ускользнула, точно серенькая мышка. Дик провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась из вида, но он не мог слышать, как она строго сказала себе: «Я дрянь, себялюбивая, бездушная дрянь, но ведь это Дик, а Дик поймет». Никто еще не объяснил до сих пор, что происходит, когда непреодолимая сила упрется в неподвижную преграду, хотя многие думали об этом, так же, как думал об этом и Дик. Он старался убедить себя, что за несколько недель одним своим присутствием и разговорами он сумеет склонить Мэзи к иному, более благоприятному для него образу мыслей. Но затем он с особенной ясностью припоминал ее лицо и все, что было написано на нем. «Если только я смыслю что-нибудь в лицах, — говорил он себе, — то в этом лице есть все, кроме любви. Этот рот и подбородок нелегко покорить. Но она права, она знает, чего она хочет, и она достигнет того, чего хочет. Но какая дерзость избрать для этого меня, именно меня, а не кого-либо другого. Но ведь это Мэзи. Этот факт, против которого не поспоришь. А все же хорошо было снова увидеть ее. Как видно, это чувство жило во мне где-то в самой глубине души все эти годы. И она использует меня, как я использовал когда-то пьяницу Бина в Порт-Саиде. Она совершенно права. Мне это будет несколько больно. Мне придется ходить к ней по воскресеньям, как молодому человеку, который ухаживает за прислугой. Но в конце концов она, наверное, сдастся. А между тем этого рода натура не из уступчивых. Мне будет все время хотеться целовать ее. А придется смотреть ее картины. Я даже не знаю, какого рода ее работы. А мне придется говорить с ней об искусстве, о женском искусстве. А поэтому я особенно и на вечные времена проклинаю все разновидности искусства. Однажды оно вывезло меня, это правда. Но теперь оно стоит мне поперек дороги. Пойду теперь домой и займусь этим самым искусством. На полпути к дому дико поразила вдруг одна ужасная мысль. Ее подсказала ему фигура одинокой женщины среди тумана. Она одна в Лондоне с этой рыжеволосой импрессионисткой, у которой, вероятно, желудок страуса, как у большинства рыжих людей. А у Мэзи хрупкое маленькое тельце. Они питаются, вероятно, как все одинокие женщины. Едят в любое время и всякий раз с чаем. Я отлично помню, как живут студенты в Париже. Она может заболеть каждую минуту, и я не буду в состоянии помочь ей. О, это в 10 раз хуже, чем добыть себе жену. В сумерки в мастерскую пришел Торпингоу и взглянул на Дика глазами, полными той суровой любви, какая рождается иногда между мужчинами, тянущими одну и ту же лямку и впряженными в одно ярмо общественных обычаев, привычек, которых к тому же связывает совместная работа. Это хорошая любовь, которая не только допускает, но даже вызывает сопротивление, ссоры и упреки, и самую грубую, но честную откровенность. Такая любовь не умирает, но крепнет и усиливается со временем, и не боится никакой разлуки и никакого дурного поведения. Вручив Торпингоу трубку мира, Дик продолжал молчать. Он думал о Мэзи и ее вероятных нуждах и потребностях. Для него было ново думать о ком-нибудь, кроме Торпингоу, который мог и сам о себе подумать. Вот, наконец, нашлось и настоящее применение его деньгам. Он мог украсить Мэзи драгоценностями, как дикарку. Тяжелое золотое ожерелье на тонкую шейку, золотые браслеты на тоненькие ручки, дорогие перстни на холодные, ничем не украшенные пальчики, которые он только что держал в своей руке. Это была нелепая мысль, потому что Мэзи не хотела позволять ему надеть ей даже и одно простенькое колечко на один только палец, и, конечно, посмеялась бы над всеми этими золотыми приманками. Несравненно лучше было бы сидеть спокойно рядом с ней в сумерках, обняв ее шейку рукой и склонив ее головку к себе на плечо, как это подобает молодым супругам. Странно. Сегодня сапоги у Торпингоу скрипели, и его голос был как-то неприятно резок. Брови дико нахмурились, и он пробормотал какое-то недоброе слово. Его разбирала досада. Свой успех он считал заслуженным по праву, частичной уплатой за все его прежние невзгоды, и вот он встречает преграду на своем пути в лице женщины, которая хотя и признает его успех, но не хочет сейчас же полюбить его. — Вот что, дружище, — сказал Торпингоу после 2 или 3 неудачных попыток завязать разговор, — скажите мне. Не рассердил ли я вас чем-нибудь в последнее время? — Вы? Меня? Нет. Каким образом? — Так что же, у вас печень не в порядке? Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть печень. Я только несколько расстроен, так, вообще. Я полагаю, что это скорее чисто душевное расстройство. «Истинно здоровый человек даже не знает, что у него есть душа», — сказал Торпингоу. «И что у вас может быть общего с такой ненужной роскошью, как душа?» «Это случилось само собой. Кто-то сказал, что все мы — островки, обменивающиеся между собой ложью через моря недоразумений. Кто бы он ни был, кто это сказал, был прав». За исключением недоразумений, между нами их быть не может. Синеватый дым трубок спускался облаками с потолка. Помолчав немного, Торпингоу вкрадчиво спросил. — Это женщина, Дик? — Пусть меня повесит, если это нечто, имеющее хотя бы самое отдаленное сходство с женщиной. И если вы начнете говорить подобные вещи... то я найму себе для мастерской крайнее коричневое здание с украшениями, выкрашенными белой краской, с бегониями и петуниями и грошовыми пальмами в горшках, и вставлю все свои картины в синие кубового цвета плюшевые рамы и созову к себе всех женщин, которые охают и вздыхают и щебечут о том, что в их путеводителях именуется искусством. И вы будете принимать их торп в табачного цвета бархатной куртке и желтых штанах при оранжевом галстуке. Нравится вам это? Это уж слишком тонко, Дик. Некто не хуже вас отпирался в подобном случае с бранью и проклятиями. И вы пересолили так же, как и он. Это, конечно, не мое дело, а ваше. Но все же отрадно сознавать, что где-то под звездным небом для вас готовится жестокая встряска. Не спошлет ли вам ее небо или ад, я не знаю. Но этой встряски вам не миновать, и она хоть немного образумит вас. Вам эта встреча нужна. Дик вздрогнул. — Ладно, — сказал он. — Когда этот остров от встряски развалится, он позовет вас на помощь. И я помогу ему окончательно развалиться, однако мы болтаем глупости. Пойдемте-ка со мной в театр.